Такие успехи не могли быть перевешены неудачей, которую литовцы в последнее время потерпели от Василька Волынского. И летописец говорит, что Миндовг начал сильно гордиться и не признавал себе никого равным. В 1262 году умерла у него жена, о которой он очень жалел. У покойной была сестра за Довмонтом, князем Нальщанским. Миндовг послал сказать ей: «Сестра твоя умерла, приезжай сюда плакаться по ней». Но когда та приехала, то он стал говорить ей: «Сестра твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтоб другая детей ее не мучила», и женился на свояченице. Муж последний, Довмонт, озлобившись за это на Миндовга, стал думать, как бы убить его, но открыто сделать этого не мог, потому что сила его была мала, а Миндовга велика. Тогда Довмонт стал искать себе союзника и нашел его в племяннике Миндовговом от сестры, Тренятие, князе Жмутском. В 1263 году Миндовг послал все свои войска за Днепр, на князя Романа Брянского, и Довмонт находился также в этом ополчении. Усмотря удобное время, он объявил другим вожакам, что волхвы предсказывают ему дурное, и потому не может продолжать поход. Возвратившись назад, он немедленно отправился ко двору Миндовга, застал его врасплох и убил вместе с двумя сыновьями. Тренята, вероятно, вследствие прежнего ряда с Довмонтом, стал княжить в Литве, на месте Миндовга, и в Жмуде, и послал сказать брату своему Тевтевилу Полоцкому: «Приезжай сюда, разделим землю и все имение Миндовгова». Но дележ повел к ссоре между братьями. Тевтевил стал думать, как бы убить Треняту, а Тренята как бы отделаться от Тевтевила. Боярин последнего, Прокопий Палачанин, донес Треняте о замыслах своего князя. Тот предупредил брата, убил его и стал княжить один. Но недолго накняжил. Четверо конюшек Миндовговых составили заговор отомстить убийцам прежнего князя своего и убили Треняту, когда тот шел в баню. Тогда начал действовать единственный оставшийся в живых сын Миндовга Войшелк. Когда он узнал о смерти отца своего, то испугался и ушел из Литвы в Пинск. Но когда услыхал, что Тренята убит, то с пинским войском отправился в Новогрудик и, взявши здесь другие полки, пошел в Литву, где был принят с радостью отцовскими приверженцами. Войшелк стал княжить, и, как бы желая привести в забвение, что он был когда-нибудь монахом, начал поступать точно так же, как поступал, будучи князем в Новогрудке. «Он стал княжить по всей земле литовской, — говорит летописец, — и начал избивать своих врагов, и перебил их бесчисленное множество, а другие разбежались». Войшелк утвердился в Литве с помощью зятя своего Шварна Даниловича и дяди его Василька Романовича Волынского, которого он назвал отцом своим и господином. Вместе с Шварном, приведшим в Литву сильное войско, Войшелк пошел на своих врагов, города их побрал, самих перебил. В числе убитых находился и рязанский изгнанник Евстафий Константинович. Таким образом, отношения литовские при жизни Даниила кончились с явною выгодою для Руси. Миндовга не было более. А сын его, Войшелк, обязанный утверждением своим в Литве русскому войску, признал зависимость свою от брата Даниилова, ибо таково значение слов, что он назвал Василька отцом и господином. С таким же успехом шла борьба и с другим соседним варварским народом, ятвягами. В 1248 году Ятвяги потерпели сильное поражение от Василька Романовича при Драгичине, потеряли 40 князьков своих. В 1251 году отправились на Ятвягов оба Романовича с поляками и половцами, перешли болото и вошли в страну их, причем поляки не утерпели, зажгли первую весь. Романовичи сильно рассердились на них за это, потому что пожар дал весть варварам о рати. Ятвяги собрались всею землею и, как видно, зная о гневе Даниила на поляков, прислали сказать ему: «Оставь нам поляков, а сам ступай с миром из земли нашей». Даниил не согласился. Ночью ятвяги напали на укрепленный стан польский и готовились проломить острог, но польский князь Семовит послал просить стрельцов у Романовичей на помощь. Русские князья на силу отпустили стрельцов, все еще сердясь на поляков. Стрельцам удалось откинуть ятвягов от острога, хотя во всю ночь не было от них покоя. На другой день Даниил двинулся вперед, а брат его, Василько с Семовитом, остался на месте, имея позади отряд половецкий. Ятвяги ударили на последний, обратили его в бегство, отняли хоруквь и схватились потом с Васильком и Семовитом. Сеча была лютая, и с обеих сторон падало много народу. Известный нам Андрей Дворский, крепкий сердцем и больной телом, поскакал было по привычке на неприятеля, но не мог удержать копья в слабых руках и едва не лишился жизни. Василько послал к брату за помощью, и возвращение Даниила дало перевес русским. Земля неприятельская была пожжена и попленена, много князей ее побито. Но скоро к ятвягам пришли на помощь пруссы и борты. Арцибашев, том 2, примечание 101, думает, что это жители Растенбургского округа в Старой Пруссии, где город Бартенштейн. Русские и поляки сошли с коней и пешком двинулись навстречу к врагам. Щиты их сияли, как заря, шлемы, как солнце восходящее, копья казались густым тростником, а князь Даниил разъезжал на коне среди полков и рядил войско. Тогда пруссы сказали ятвягам: «Можете ли дерево поддержать с улицами и дерзнуть на эту рать?» Ятвяги отступили.